Это детские картинки, ленточки. Ленточки в пачке складывай на тележку. Так вот и ходи вдоль стола и собирай ленточки. Поняла? Я догадалась, что надо делать, и кивнула утвердительно. Фрештейн, поняла. Мастер уходит, а мне так хочется взглянуть на цех, на немок, которых я до сих пор близко еще не видела. Поднимаю голову и сразу встречаюсь с одной глазами. Она очень молодая, может быть, только чуть-чуть старше меня, и глаза у нее голубые, и она улыбается мне. Возможно ли улыбка в такой стране? Я тоже улыбнулась. На ленточках, которые я собираю, изображены разные звери. Очень хочется разглядеть их, но остановиться я боюсь, и потому хожу и хожу вперед, назад, ленточки складываю в стопки, потом укладываю на тачку. Тачки увозят полными, а привозят пустыми, и я опять хожу и хожу. Работа после гороха кажется мне легкой, даже очень. Через несколько часов меня начинает мутить. Опять это чувство голода. Впрочем, к этому чувству я, кажется, привыкла. Меня мутит теперь всегда. В цехе обеденный перерыв. Некоторые работницы немки ушли, другие достают из железных коробок аккуратно нарезанные тонюсенькие кусочки хлеба, также тонюсенько намазанные чем-то. Пьют кофе. Пахнет вкусно. Я тоже присела, хотя есть мне нечего. На обед нас не позвали. Может, забыли? Но спрашивать не решаюсь, да и некого. В этом цехе из русских я одна. Ко мне подходит девушка, та, что улыбалась, тычет в себя пальцем, говорит: «Анна-Лиза! Анна-Лиза!» «Ферштейн, понимаю, — говорю, — тебя зовут Анна и Лиза?» «Нет, — мотает она головой, — Анна-Лиза!» «А, теперь понимаю, Анна и Лиза вместе. А меня...» «Таня! Таня!» — повторяет она, делая ударение на «я». А я недоумеваю. У нее целых два имени, и оба русские. Анна-Лиза озирается вокруг и что-то быстро сует под мои картинки и так же быстро отходит. Разворачиваю пакетик, там хлеб, помазан повидлом. Сразу запихиваю в рот и потом медленно и с наслаждением жую. Очень вкусно. После перерыва время идет быстро, но когда звонок возвещает о конце рабочего дня, я чувствую себя очень усталой. Все равно 12 часов на этой фабрике не идут ни в какое сравнение с гороховым полем. После работы нас 18 человек, все женщины или совсем молодые девушки, ведут по узким улочкам города. Я смотрю на названия улиц, иногда успеваю прочитать. Дома все в вывесках. Беккерай — это булочная. Лебенкистель — продуктовый магазин. Лебен — жить, Миттель — не знаю. Надо непременно изучать немецкий язык. Хотя бы по этим вывескам, когда буду ходить с работы, решаю я. Наконец мы подходим к широкой красивой реке. Слышу, говорят, Эльба. Такое знакомое название. Над Эльбой стоит странное здание. Оно все в террасах. «Бельведере», — говорит нам немка-проводница. Слово «бельведеры» мне тоже нравится, и я с удовольствием повторяю «бельведера», «бельведера». Так, кажется, мне еще лучше звучит по-русски. «Здесь вы будете жить», — продолжает немка.